Глава 9. Маг огня. Перонильцев в замке хорошо знали, а старый учитель прекрасно знал замок. По дороге к дальнему крылу он успел и переговорить со знакомыми слугами, и даже распорядиться о покоях. Управляющего тут не оказалось. Нововведения королевского регента привели к сокращению дворовых. Зато старшая горничная, Мартина, под давлением важной гостьи мигом распорядилась о комнатах, и она же повела их в западное крыло. «Лэй Корнелиус будет зол, ох, как зол!» — встревоженно пыхтела Мартина, ведя их долгими коридорами вглубь замка. «Никого не велено пускать, покуда он из города не вернется, и в его отсутствие, чтобы ни одна живая душа порог не пересекала. Да только как же тут? Дочь нашего бедового Залтана! Ох ты ж мне, вот так новость-то!» «Светлого Лэя Залтана», — поправил Пернильс, тотчас поскользнувшись на грязном полу. Не только под ногами, но и на стенах и потолке оказалось довольно копоти и сажи, так что Камила подобрала юбки, с удивлением оглядываясь вокруг, а мама Сафур то и дело фыркала, оскальзываясь и посылая невнятные проклятия по разным направлениям. По лицу чопорной Перы Эдны прочесть ничего не получалось, но Камиле показалось, что камеристка ошарашена, и это мягко сказано. Что уж говорить, если даже ей, привыкшей к липким полам, да обгаженным мухами стенам, сделалось неприятно. «Отчего грязи столько?» — не вытерпела наследница Эйровского замка, когда с потолка медленно и печально слетело черное кружево. «Всех слуг паралич разбил?» «Ишь ты!» — обернулась Мартина, даже сбавив шаг, но тут же с оханьем отскочила, когда сзади на пятку ей наступила Мэма Сафур. Уважительный вес няньки не каждый мужчина выдерживал, а уж сухонькую горничную едва в пол не впечатала. «Мало нас, Лейна Камилла. Регент велел все расходы сократить, чтобы, значит, доход замка увеличить. Налоги приподнял, потому как много лет не поднимались. А работать-то и не дает. А уж светлый Лейтаде уж старается в последнее время как может. Пожарами все западное крыло пожрал. Оттого и комнаты вам восточно приготовят. Там и уютнее, и обстановку наш добрый хозяин еще не спалил». «Давно это у него?» — полюбопытствовала Камилла, оставив причитания без отклика. «Безумие, да смерчи огненные». «Безумие уж почти с год», — без запинки ответила старшая горничная. «А огонь вот уже третий месяц. Как с цепи сорвался светлый Лей Тадеуш. Поначалу-то без обины начиналось. То просто не подпалит, то ставни полыхнут. Но чем дальше, тем тяжелее. Остатки разума-то теряет, а с ними и подчинение огня смертоносного. С ним только Лей Корнелиус и совладать может. Оттого и не пускают к хозяину без ведома королевского регента. Опасно!» Мартина свернула в ярко освещенный коридор с веселыми факелами да фонарями на залитых копотью стенах. Торопливо подошла к тяжелым дверям, обитым железом. Рядом маялись от жара два стражника в кольчугах. Огонь здесь горел и впрямь ярко. Камила пригляделась. Пылали даже те светильники, в которых вовсе не осталось масла. «Двери отоприте», — обратилась к стражникам Мартина. «Прибыла внучка хозяина». Лей Корнелиус не велел. Нерешительно глянув на прибывших, отозвался один из них. «Светлый Лей Тадеуш нынче сильно нездоров». «Отпирайте», — подала голос Камилла, выступая вперед и доставая заветное письмецо с королевской печатью. «Я хозяйка этого замка», — громко в звенящей тишине выпалила она, чувствуя, как щеки полыхают от собственной дерзости. «Выбор ваш. Или завтра же пожалуете прочь с охранной службы, или слушаете здравый смысл и пускаете меня к деду». На счастье, эти двое оказались не столь умны да надежны, как охрана у ворот. А может, и впрямь стоять на страже в подкопченных доспехах надоело. Воздух в западном крыле прогрелся до невозможности, так что стражники верно обрадовались хоть какому-то движению. «Под мою ответственность!» Подстегнула их Камилла, слушая, как бешено колотится в груди сердце. Непонятно, отчего так важно сделалось ей увидеть Лея Тадеуша. Не ради безумного деда рвалась она в эйросские земли. И не для того, чтобы воевать с королевским регентом. Все так смешалось в промелькнувшие дни. Король, престол. Зачем ей проклятый престол? Амулет, маги стихий. Лейна Бьянка с дочерью, неугомонный Салават. И в центре смерча из лиц событий она. Девица с рыжих островов, про которую еще месяц назад никто не слышал. «Вдоль стены ступайте», — — предупредил стражник, отступая за створку двери. «Если и вырвется элементаль, так мимо вас проскочит». «Недолго эти элементали по замку потом бродят?» Осторожно заглянув внутрь, поинтересовалась Камилла. «Пока не погаснут», — ёмко ответил второй стражник. «Давайте я пойду первым», — рыцарски вызвался Пернильс, когда изнутри пахнуло дымом и гарью. «И не вздумайте», — шепотом возмутилась мэма Сафур, отпихивая тщедушного учителя за собственную надежную спину. «От вас и угольков не останется, а мне чего сделается? Меня много, пали не хочу. Я Камиле всегда говорила, тела лишним не бывает. На что-нибудь да сгодится». «Это у свиней оно на что-нибудь да сгодится», — неласково покосилась на няньку Мартина. «А коли не повезло родиться женщиной, так надобно до гроба поддерживать себя в человеческой форме, жертвами и стараниями. Не у всех получается, конечно». «А то», — огрызнулась Сафур, оценивающе оглядев соперницу. Старшая горничная явно благоволила Перунильсу и с порога не взлюбила прибывшую с ним островитянку. «Некоторые так и застревают в форме засушенной воблы. Такими их гроб и увидит». «Мы вас здесь подождем, Лейна Камилла», — сдержанно подытожила Пера Эдна, оглядев насупленных спутниц. «Вам, верно, огонь нипочем, а для прочих опасен». «Ждите», — нетерпеливо разрешила дочь Залтана Эйровского, шагая внутрь. Клубы белого пара и сизого дыма развеялись, как только она прошла в покое хозяина замка. «Покой» громко сказано. От роскошного ложа с балдахином остался лишь остов с матрацем да тлеющими простынями. А балдахини напоминали только бархатные лоскутки на обгоревших колоннах. Пол оказался буквально вылизан огнем. Верно, когда-то на нем красовались ковры, потому что ворсистый липкий камень намекал на то, что ранее его чем-то покрывали. В покоях также находились обугленные шкафы и широкий письменный стол, на удивление не тронутый огнем. На столешнице красовались многочисленные пустые склянки, а под ним огромное количество осколков. На один из таких осколков Камилла и наступила, проходя вглубь спальни, и тотчас шарахнулась от надсадного кашля из-за шкафа. «Лей Тадеуш?» — несмело спросила она, пересиливая себя и шагая ближе. «Это вы?» За шкафом затихли. Затем раздался скрежет цепей, и к ложу, пригибаясь на слабых ногах, вышел человек в растрепанной, засаленной и крайне неряшливой одежде. Длинные, ниже лопаток рыжие волосы с изрядной сединой оказались всклокочены и спутаны, а отекшее бледное лицо обрамляло неопрятная седая борода. Мутные глаза неопределенно болотного цвета остановились на гостье, и хозяин Эйросского замка замер, разглядывая внучку. «Дед!» Дрогнувшим голосом проговорила Камилла, шагая вперед. Сглотнула неожиданный комок в горле и повторила. «Деда, это я, твоя внучка, Камилла». Так ли, говорят с умалишёнными, дочь рыжего барона не знала. Да и как тут подобрать нужные слова? Когда сердце сжимается от жалости к незнакомому человеку и внезапно проникается к нему же, страшному, нечесанному и жуткому даже на вид. «Камилла!» — внезапно глухо и невнятно повторил Лей Тадеуш. Протянул руку и сделал шаг. Звякнули оковы. Камилла вздрогнула, лишь теперь разглядев, что хозяин Эйросского замка прикован за ногу к стене. Металлический обруч обхватывал лодыжку светлого Лея Тадеуша, а короткая цепь, едва ли позволявшая хозяину разгуливать даже по собственным покоям, звенела при каждом шаге. Звякнувшая цепь привела светлого Лея в бешенство. Взревев так, что Камилла даже присела, он схватился за кольца обеими руками, и от них, внезапно вспыхнувших золотистым светом, сияние стекло на металлический обруч, раскаляя его до красна. Разумеется, раскаленный металл не добавил приятных ощущений скованной лодыжки, и Лей Тадеуш взревел еще раз, уже от боли. Рванулся прочь от стены, неистово взмахнув руками, словно крыльями. Полыхнула над его головой оранжевая полусфера, выстрелив в разные стороны вращающимися огненными шарами. Один из таких шаров засветил Камилле прямо в лицо. «Деда!» — не выдержала внучка в панике, ощупывая собственные брови и ресницы. «Если ты мне красоту спалишь, я тебя так на цепи и оставлю. А ну перестань!» Лей Тадеуш уж не услышал. дергал звенья цепи, рвался в сторону, прочь от ненавистной стены. Камилла замерла ненадолго, рассматривая сумасшедшего деда. Не двигаясь с места, прислушалась к невнятным крикам. За неухоженностью и дурным запахом сложно разглядеть здорового человека. Но Лей Тадеуш ей, пожалуй, нравился. Бывает же так. Видишь, впервые, а кажется, будто всю жизнь знал. Но вот, как скажем, Пэра Патрика Блаунта. «Какой ужас!» — пробормотал за спиной Пэр Нильс. Старый учитель дрожал от страха, но храбро зашел в покой мага огня. «Светлейший Лей Тадеуш выглядит еще хуже, чем в последний раз, когда я его видел. Видимо, разум его окончательно повредился». «Да тут и здоровый умом тронется», — резко перебила Камилла. Деда стало жалко. На Рыжие острова порой заходили невольничьи суда, и Камилла видела некоторых рабов, которых везли на дальние острова. Жутких, исхудавших, да потерявших всякий человеческий облик. Некоторые еще боролись, но блеск в глазах угасал быстро. Чем худшие условия окружают человека, тем меньше от него остается. Даже мэм Фаиль неодобрительно качал головой, с неохотой обслуживая работорговцев. «Свобода, — говорил лавочник, — это то, что у человека отбирать никогда нельзя. Вокруг и неявных кандалов много», — задумчиво добавлял учитель денежной грамотности. «Стража!» — позвала Камилла, резко оборачиваясь. «Ключи от цепей у кого?» «У Лея Корнелиуса», — запнувшись, отозвался один из стражников, заглянув в покои. «Он с собой всегда носит». «Как же вы позволили?» Камилла обернулась уже к старшей горничной, стиснув кулаки, считая до 10 и обратно. «Чтобы вашего хозяина заезжий регент в кандалы заковал». «Так опасен Лей Тадеуш», — пробормотала Мартина, невольно стушевавшись под напором юной гости. «Выпусти такого в город, каких бед натворит». «В город, может, и не надо», — дрожащим от гнева голосом вытолкнула Камилла. «Потому как честь эйросских леев беречь надо, и уж точно неприлюдным позором. А в собственном замке он хозяин. Ими останется, пока в гроб не ляжет. Раз ключей у вас бестолковых нету, да освободить светлого лея Тадеуша вы не в силах, то хоть приличный вид хозяина вы могли привести, а? Что молчите, мэма Мартина?» Разошлась Камилла, чувствуя, как воздуха в спёртых покоях ей не хватает все больше. Кровь прилила к щекам. Сердце часто бухало в груди, а кулаки уже не разжимались. «Боитесь? В замке моего деда ни одной честной души, чтобы послужить хозяину?» «Лей Корнелиус не велит», — совсем запуталась горничная. «Говорит, для нас опасно. Да и то верно, глядите, чего он творит!» «Не он, а светлейший Лей Тадеуш!» Не сдерживаясь, выкрикнула Камилла, дико оглядываясь. Изнутри рвалось что-то дикое, жаркое, душное. «Окна почему закрыты? Да тут же задохнуться можно. Этого вы добиваетесь? Чтобы дед тут дух испустил?» «Не велено», — испугалась старшая горничная, когда Камилла вихрем подлетела к высокому окну, взбираясь на скамью, а с нее на подоконник. «Да что ж вы творите, Лейна Камилла, да куда ж вы?» «Если рук здесь ни у кого нет, это сделаю я», — выкрикнула дочь рыжего барона, поворачивая тугую защелку и распахивая ставни настежь. Спрыгнула на покрытый копотью пол и дико огляделась. Что трудного впустить в спальню немного воздуха? «Так ведь он им питается!» — испуганно заверещала Мартина, отпрыгивая за спину наследницы Эйросского замка. Лей Тадеуш выпрямился во весь рост, став внезапно выше и шире, и глубоко вдохнул ворвавшийся в покое морозный воздух. Жутко улыбнулся, разводя руки в стороны. Коротко выдохнул, разнося по покоям душный, словно из печи жар, и спальня полыхнула. Пол, стены, даже потолок — все охватил призрачный огонь. И этот огонь разгорался сильнее с каждым жадным вдохом мага огня. «Огню нужен воздух», — задыхаясь от дыма, догадалась Пэра Эдна. Они оказались в огненной ловушке. Стена огня отделяла их от дверей и окон. Так что четверо слуг и двое стражников оказались заперты в спальных покоях вместе с хозяином царившего безумия и его не менее сумасбродной внучкой. Мартина причитала, вжавшись в широкую спину мэма Сафур. Пэр Нильс, кажется, терял сознание, а Пэра Эдна безуспешно хваталась за кувшины и склянки у ложа. Все оказались пусты. «Деда!» — крикнула Камилла, подлетая к Лею Тадеушу. Схватилась руками прямо за тлеющий камзол и встряхнула, насколько хватало сил. «Ты нас угробишь, дед! А ну перестань, слышишь? Или я сейчас же возьму и уйду! Слышишь? Уйду от тебя! Навсегда уйду!» Сама не понимала, что несет. Однако подействовала сразу. Светлый Лэй опустил руки, вглядываясь в незнакомое лицо растрепанной девицы. И медленно, словно через силу, положил тяжелые ладони ей на плечи. «Залтан», — четко проговорил Лэй Тадеуш, — «сын мой». Камила снова вспыхнула уже от обиды. Она, может, и не хвастала красотой, как Лейна Бьянка или ее нежная дочь. Однако же со зрелыми мужами ее еще не путали. «Деда», — напряженно позвала Камила, — «ты глаза-то разуй. Какой я тебе Залтан? Я Камила», — повторила дочь рыжего барона. «Твоя внучка». Тадеуш задумался, глядя на нее мутными болотными глазами. Кажется, успокоился, потому как призрачный огонь резко стух, расселившись под ногами искрящимися змейками. Пара Эдна с мамой Сафур тотчас выскочили прочь из спальни, подхватив под локти Паранильса, а стражники и мама Мартина к чести последней остались. Он тоже говорил, что уйдет, и ушел. Светлый Лэй опустил на грудь косматую рыжую голову, и широкие плечи дрогнули. «Ну-ну!» — растерялась Камила, когда маг огня пошатнулся, закрывая загрубевшими, пахнущими костром руками лицо. «Может, вернется еще? Его Величество, да и Лейна Бьянка, кажется, верят в это. Слышишь, деда? Вернется отец! В смысле, Лэй Залтан, твой сын!» «Вернется!» Эхом с безумной надеждой откликнулся маг огня, отрывая мокрое лицо от дымящихся ладоней. «Конечно, вернется», — соврала Камила, глядя в глаза деду. «Если ты поможешь». Безумец заинтересовался настолько, что позволил себя увлечь на постель. Камила присела рядом, осторожно погладила дедово плечо. Обернулась на застывшую горничную. «Воды подайте», — распорядилась она, — «вместе с лоханью. Так кто там из слуг мужского пола имеется? Их зовите тоже. Светлому Лэю Тадеушу понадобится помощь с омовением». «Да поздно ведь», — нерешительно вернула старшая горничная. «Кто же слуг сейчас возиться-то захочет? Завтра уж?» «Завтра рассчитаю каждого, кто откажется», — перебила Камила. «Так что приготовьте список имен, мэма Мартина, или уйдете первой». «И вперед ногами», — мстительно пробормотала мэма Сафур, выглядывая из-за створки двери. Поглядела на воспитанницу с гордостью, смахивая так и не выступившую слезу. «Мне и няньке? Подготовьте соседние покои», — продолжала Камила, все еще поглаживая деда по плечу. Лэя Тадеуша это, кажется, успокаивало. Он даже прислушался к разговору, нахмурив грязный, в разводах копоти лоб. «Пэра Эдна, пэр Нильс, отправляйтесь в восточные покои. Отдохните как следует. Силы завтра понадобятся». Мама Мартина позвала дернувшуюся горничную Камила. «И ужин. Распорядитесь подать всем гостям, а также светлому Лэю Тадеушу». «Его Лэй Корнелиус кормит», — пробормотала Мартина, рассматривая странную парочку. Маг огня, кажется, совсем успокоился, и то и дело поглядывал на внучку, тревожно и вопросительно, словно узнавал и не узнавал одновременно. Лэй Тадеуш отужинает со мной. Сосчитав уже до двух десятков и назад, терпеливо ответила Камила. Дочь рыжего барона, кажется, теперь понимала, отчего магический дар не передавался женщинам. Будь у нее власть огня, спалила бы к себам всех нерадивых слуг. И в отличие от Лэя Тадеуша, вряд ли бы кто ее успокоил. «Если Лэй Корнелиус вернется, передайте ему, что в замок вернулась законная наследница Эйросского замка, и что я жду его в покоях деда. Все ли ясно?» «Не все, дорогое дитя», — раздалось от входа. Шагнувший внутрь невысокий седовласый человек показался Камиле смутно знакомым. Одетый в богатый и чистый камзол, королевский регент с отличительной лентой на груди казался необыкновенным и даже чересчур ухоженным для обугленного крыла Эйросского замка. «Лэй Корнелиус, полагаю», — помолчав, обронила Камила. Вставать не стала. Горячие пальцы деда вдруг вцепились ей в запястье, словно Тадеуш что-то хотел и не мог сказать. «А вы представились наследницей этого замка, дитя», — улыбнулся королевский регент, проходя в покое. «И раз других детей, кроме Залтана, у дорогого Тадеуша не родилось, «То верно, вы его дочь. Я угадал?» «У меня есть письмо от его величества короля Родрига Аранфисского». Скинув подбородок, приготовилась к долгой обороне Камила. А также свидетельство Лейн Бьянки и адетты Ватерлийских, к несчастью угодивших в руки разбойников по дороге. Однако пэра Эдна, равно как и пэр Нильс, подтвердят, если распоряжение его величества окажется недостаточно, вот здесь покажите мне утром. Мягко улыбнулся Лей Корнелиус, внимательно глянув на гостью, и еще внимательнее на хозяина замка. «У меня и без письма его величества нет никаких сомнений в том, что вы — дочь светлого Лея Залтана. Огненная кровь не лжет. А ваша еще не терпит промедлений, верно?» Мэма Мартина стрелой метнулась прочь из покоев. За ней отправилась пэра Эдна и пэр Нильс. Стражники ретировались за двери раньше всех, так что внутри остались лишь хозяин замка, его внучка, королевский регент и мэма Сафур, вовремя примостившаяся на почерневшем сундуке в углу. «Верно, Лей Корнелиус», — вежливо и осторожно отозвалась Камилла, все еще ощущая нервную хватку деда на запястье. «Терпением, кажется, никто из нашей семьи не отличается». Королевский регент оказался человеком рассудительным и кандалы отомкнул для спокойствия прелестной Камиллы и ради омовения хозяина замка. «На ночь одену снова», — вздохнул Лей Корнелиус. «Бедный Тадеуш может навредить прежде всего самому себе. У дверей-то стража, но долго ли ему спалить собственных людей? Так надежней, Лейна Камилла». Дочь рыжего барона ничего не ответила. Хватило и первой небольшой победы. Дождавшись, чтобы принесли лохани воду, она лишь тогда оставила впавшего в задумчивость деда. Пальцы Тадеуша не желали ее отпускать, так что вмешался уже Корнелиус. Положив ладонь поверх руки мага огня, он не сильно сжал. Хватка эйросского лея тотчас ослабла, словно крепкие пальцы лишились костей. «Я еще зайду», — успокоила Камилла деда. «Пожелай доброй ночи». Соседние покои оказались заняты самим Леем Корнелиусом. И больше в этом крыле, кроме стражи, никто не жил. Даже слуги перебрались в восточные. «Я обещал его величеству, что позабочусь о Тадеуше», — пояснил королевский регент. «Светлейший Лей — последний маг огня и великая ценность для королевства, поскольку Лей Залтан чудесного дара лишён. Пока у вас, дорогая Лейна Камилла, не появятся сыновья, других магов огня ждать не приходится». Дочь рыжего барона ненадолго задумалась. В основном о том, принесли ли уже в отведенные покои ужин и управилась ли мама Сафур с прислугой. Хотелось поплескаться в тазике, хоть бы и с ледяной водой, переодеться во что-то не такое вонючее, и упасть на желательно мягкую постель. «Это не слишком-то лестно, когда от тебя не ожидают ничего, кроме наследника», вздохнула, наконец, Камилла, впервые посочувствовав Лейнам Бьянке и Адетте, от которых магов воздуха ждали с прямо-таки фанатичным вожделением. «Ничего не обещаю, Лей Корнелиус, рожать я еще не пробовала. А вот порядок в собственном замке я навести сумею. С этого и начну, пожалуй». «Это еще не ваш замок, дорогая», — улыбнулся регент. «Вы всего лишь наследница, без сомнения законная. Однако до смерти светлого Лея Тадеуша, чего, я надеюсь, не случится еще долгие годы, вы здесь всего лишь гости. Управлять имуществом эйровских леев поручено мне». В королевском указе четко сказано, что со дня предъявления прав на наследство никакое решение регента не может быть принято без моего согласия. Вежливо парировала Камилла, обмахиваясь письмом с печатью. «А вот про ваше согласие касательно моих указаний ничего не сказано. Так что со всем уважением, Лей Корнелиус, с завтрашнего дня приступим к осмотру доходных книг, долговых расписок, принятых вами указов за время регентства, перечень в письменном виде имеется, надеюсь, и состояние складов». Лей Корнелиус, кажется, удивился по-настоящему. Даже потер аккуратно подстриженную бородку, приглядываясь к юной наследнице с искренним интересом. «Так на щенков или котят смотрят, снисходительно и с улыбкой. Я вижу, хозяйственному делу вы обучены, Лейна Камилла. Лучшими учителями, Лей Корнелиус. Это ничего, что о маме Фаиле пришлось во множественном числе сказать. Старый лавочник никогда не отказывался от некой таинственности, если дело требовало». «Знакомились с моими трактатами?» — полюбопытствовал тем временем Лей Корнелиус. Камила на долгий миг замерла, а потом воззрилась на королевского регента с нескрываемым восхищением. «Так это вы написали все эти толстые книги? Как бишь, управление государством, дворцовый этикет, хищение, хозяйственность в особо крупных размерах, да что-то про войну?» Корнелиус рассмеялся. «Значит, ознакомились». «Можно и так сказать», — вежливо согласилась Камилла. Королевский регент оказался польщен, пообещал ответить завтра на все вопросы по трактатам и пожелал доброй ночи, на случай, если сегодня они больше не увидятся. Камилла поглядела на снующих по закопченному коридору слуг. Те бегали с полными бадьями воды, то в покое Клею Тадеушу, то Клею Корнелиусу. Прикинула в уме, сколько займет помывка крыла, вздохнула и направилась к обгоревшим дверям в отведенные им покои. Мама Сафур верно оскорбилась бы, узнай она о мысленных сомнениях воспитанницы. Нянька не только управилась с прислугой, она и маму Мартину выгнала прочь, не позволив той дождаться наследницы эйросских земель. Старшая горничная отличалась настойчивым любопытством, но Сафур превосходила сухонькую Мартину убедительными размерами. Камин в спальне растопили, хотя стены и так оставались горячими от соседства с покоями хозяина замка. Ужин на подносе принесли, а пара Эдна даже подготовила свежее платье на ночь. Камила успела и освежиться, и перекусить, и даже мужественно не заснуть, когда в коридоре затихли все невнятные междометия в адрес гостьи и ее поздних указаний. А западное крыло, наконец, затихло в предрассветной дреме. Мэма Сафур уже спала, прямо на диванчике в спальне, отчего тот жалобно поскрипывал в такт похрапыванием няньки. Камила перекинула через плечо сумочку Лейны Бьянки, набросила оставленный Перой Эдной халат и выскользнула за дверь. Коридор показался темным. Факелы и светильники без масла потухли, словно уморившись вместе с магом огня. Камила ступала тихо, зажав подол халата с ночной рубашкой в одной руке, и чутко прислушиваясь к звукам спящего замка. Пожалуй, даже слишком тихо, потому что когда она вывернула из-за угла, утомившиеся, упокоив хозяина замка, стражники едва не подпрыгнули. «Лейна, как вас? Час поздний. Все слуги уже ушли, даже Лей Корнелиус». «Я обещала Лею Тадеушу зайти перед сном», — негромко проронила Камила. «Отоприте дверь. Светлейший прикован. Что мне будет?» Припомнив огненный смерч в спальне и ничуть не пострадавшую внучку мага огня, стражники рассудили, что и впрямь ничего, но засомневались. «Лей Корнелиус не велел одну пускать. Сказал его разбудить, если вы все-таки пожалуете». «Зачем его тревожить?» — участливым шепотом поинтересовалась Камилла. «Верно, устал за долгий день. Я быстро. Пожелаю деду доброй ночи и выйду». Камилла была убедительной и улыбалась приветливо, мягко. Стражники переглянулись и пропустили будущую хозяйку замка к нынешнему, уже почти недействительному хозяину. Дождавшись, чтобы двери за ней замкнулись, Камила тихо подошла к опаленной кровати мага огня. Слуги убрались по-быстрому и не слишком тщательно, но спальню проветрили, постель перестелили и Лея Тадеуша освежили тоже. Потому что когда Камила осторожно присела на край ложа, вглядываясь в лицо деда, тот показался ей расслабленным и помолодевшим, а еще подстриженным и побритым, отчего проявилось и лицо, когда-то, несомненно, красивое, а теперь по-мужски привлекательное и решительное. Даже пахло от светлого Лея Тадеуша значительно лучше, травами да благовониями. И волосы с проседью лежали ровно, гладко. Камила даже провела по ним рукой, погладив деда по голове. Тадеуш распахнул глаза. Вовсе не мутно-болотного цвета, но яркие, светлые, буквально плеснувшие чистой изумрудной зеленью. Камила даже замерла. В этот миг светлый Лей Тадеуш напомнил ей отца. Полузабытого рыжего барона, которого Камила никогда толком не знала. Беспокойного, яростного, порывистого. «Камила!» — вдруг узнал безумный маг, резко садясь в постели. Больше ничего припомнить не мог. Ярко-зеленые глаза стремительно потемнели, наливаясь уже знакомой болотной тиной. И Тадеуш тяжело помотал головой, снова вглядываясь в нее отсутствующим взглядом. «Что с тобой, деда?» — негромко шепнула Камила, когда хозяин замка вцепился ей в запястье. Промычал что-то, отчаянно тряся головой. «Как я могу помочь?» Пальцы Тадеуша бессильно разжались, и Камила мягко высвободила руку, открывая сумочку. достала и натянула перчатку Лейны Бьянки, обхватив перемотанной тряпицей камень. «Давай я тебе кое-что покажу», — шепнула дочь рыжего барона. «А ты попробуешь кое-что вспомнить. Знакомая вещица деда». Плеснул золотисто-зеленым светом амулет стихий. Тогда я уж замер на миг, и болотная рябь в его глазах вновь на миг отступила. «Маг воздуха». «Верно», — негромко помогла Камилла. «Его Величество сказал, что ты распутал историю ватерлийского рода и знаешь, куда утекла кровь магов воздуха. Помнишь, где найти их наследника?» Тадеуш посмотрел на нее пустым взглядом. «Нужно, чтобы ты вспомнил деда», — напряженно попросила Камилла. «Мы заполним амулет стихий, вернем его Родригу, а уж король сможет вернуть себе наследника престола, если тот жив, а тебе сына, если еще нужен. Если получится, голову тебе деда вылечить тоже», — сомневаясь, добавила Камилла. Тадеуш протянул руки к сверкающему амулету стихий и тотчас отдернул пальцы. Закусил губу, наморщив лоб. «Его вроде руками трогать нельзя», — подсказала Камилла. «С ним только сильный маг управится. Ты, конечно, даешь жару деда, но лучше не рисковать». Тадеуша, кажется, заботила не это. Развернувшись, хозяин замка запустил руку под подушку, выуживая заточенный огрызок пера. Острый край легко пронзил кожу, и на постель сорвалась первая капля крови. «Ой!» — не сразу сообразила Камилла, быстро подставляя амулет стихий. Кровь, стекавшая по запястью Тадеуша, с жадным шипением впиталась в потемневший камень, и амулет стихий полыхнул алым, выстрелив мощным гудящим лучом в потолок. Камилла даже испугалась. Вспышка оказалась столь яркой, что должна была перебудить весь замок. Но к чудесачествам мага огня тут, пожалуй, привыкли. «Теперь маг воздуха». «Имя назови», — быстро заворачивая переливающийся уже тремя цветами амулет, поторопила Камилла. Засунула камень в сумочку, срывая следом перчатку. «Ну уже, деда!» Тадеуш схватился руками за виски, зажмуриваясь. Потряс головой так, что зазвенела цепь на лодыжке. «Давай я назову сама», — предложила Камилла, когда продолжение не последовало. «А ты кивнешь или головой помотаешь? Это же ты сможешь, деда?» Тадеуш кивнул, а болотные глаза снова посветлели. Затем кивнул еще раз, услышав имя, энергично и быстро. Так что цепь зазвенела звонче, а из глаз мага огня буквально посыпались искры. Одна из таких упала на простыни и задымилась. «Лейна Камилла?» — позвали от дверей. Дочь рыжего барона прихлопнула тлеющую ткань ладонью, поцеловала посеревшего хозяина замка в щеку и поднялась с постели. «Доброй ночи, деда!» — пожелала она, проходя к дверям, и улыбнулась Лею Корнелиусу, застывшему в проходе. «И вам, Лей Корнелиус!» Королевский регент осмотрел наследницу Эйросского замка в раз заострившимся взглядом, осмотрел покои Тадеуша, не двигаясь с места, и пригляделся к пятнам крови на простыне. Хозяин замка перевернулся на бок, тотчас закрывая их одеялом, так что Камилла тихо выдохнула, запахивая собственный халат поплотнее. Сумочка на животе вполне могла сойти за плотный и не переварившийся ужин. «Я просил не заходить в покои мага огня без меня», — наконец обронил регент, прикрывая двери. «Вам следует быть осторожнее, дорогая Камилла». «Я буду осторожна, Лей Корнелиус», — вежливо присела в почти удачном реверансе Камилла. «Не сомневайтесь во мне».